Цьому дому, Господа,

матери нежели, слышат волны с просона, славенький детский крик, а где-то в белых афинах философы среди колонн спорят о первопричинах, обсуждают новый закон, и толпы в театрах стеснившись по ступеням, рука блещет неутомимо, гладиаторов и слонов. Придет о небеске грома, не в славе побед земных, мудрости не переломит, голосом будет тих. Не цари назовет друзьями, не князи призовет совет, с Галилейскими миры морями он образует новый завет. Никого не отдаст на муки, оковы не закует, но сам распростерши руки, победным звоном легионов не дрогнет строй, к мироносицам тихим жалом победитель придет зарей. Со властью непостижимой протянет руку один и рухнет гордыня Рима, стоит мудрость Афин. Ясно лежит ребенок, матери кроток лик, слышат волны с просонок.